Долгая жизнь с ее бывшим мужем и непосредственное участие в банде закалили ее чутье на неприятности, и сейчас, когда Кайзер объявил натуральную охоту на новенькую, она одной из первых поняла, что дело плохо. Либо Макс полностью уверен, что империи за такое нарушение неписанных правил все спустит с рук, либо его товарищам, а по факту кураторам-расистам, из Гизельшафта вновь понадобились кипы, которых никто не хватится для. А вот для чего именно, Кайден не знала, но уже заранее новенькой сочувствовала. С данных уникумов станется продолжить опыты Третьего рейха над людьми. Такое даже на ее памяти было уже один раз, а когда такое происходит один раз, нет гарантии, что не повторится снова. И вроде проблемы негров-шерифа волновать ну вот совсем не обязаны, но чутье упорно подсказывало, что девчонка, сумевшая один на один победить, пусть и раненого, но все же крюковолка, едва ли согласится быть бесправной подопытной свинкой у нацистов и их пособников. Пускай она и победила Крига и Цикаду, но империя обламывала и не таких. Ей ли, заместителю Кайзера, пусть и бывшему, этого не знать. Другое дело, что Азура герой, она повязала толкача и его банду, лечила людей вместе с панацеей, и если она, чистота, пойдет против нее, да даже если просто с имперцами вместе засветится, все, и так хреновая репутация идет к черту. Ну и девушку жалко. Новенькая едва ли полностью понимает и осознает, в какую передрягу умудрилась влипнуть в своем благородном порыве. Попытка очистить умирающий город, сделав его чуть более безопасным для простых людей, похвально и должна вознаграждаться, а не наказываться, но, к сожалению, империя и лично Кайзер решили иначе, а зная ее бывшего мужа, это точно не к добру. Не стоит, я сам этим займусь. Раздался из гостиной до зубного скрежета знакомый голос того, кого не звали, но опять приперся. Макс, чтоб его, Андерс собственной персоной. Давно не виделись, Кайден, ты хорошеешь день ото дня, с радушной улыбкой, но сияя такими же холодными и равнодушными голубыми глазами, между тем продолжил Макс. Оставь свои уловки для наивных простушек, ни разу не купилась на подобную провокацию женщина, тем более, что тебя вообще быть здесь не должно. Может, когда-то она и была такой вот наивной простушкой, но молоденьким девушкам, которым так легко вскружить голову, подобное простительно. Все же, какая девушка не мечтает о своем по-настоящему крутом плохом парне, а именно таким и казался Макс. Всегда предельно вежливый и обходительный звезда бейсбола с льдистыми голубыми глазами и личным отрядом миньонов на любой случай. Своей идеальной внешностью и манерами он вскружил ей голову, привлекая к идеям тогда еще просто родителей за права белых. Более того, он даже сделал ее своим заместителем в тогда еще только зарождающейся империи. Как в такого не влюбиться? Вот и она влюбилась, слишком поздно осознав его равнодушную и привыкшую всеми манипулировать личность. Слишком поздно заметила, что за маской образцового родителя за права белых скрывается холодный торгаш и равнодушный манипулятор, медленно, но верно подминающие под себя все приносящие прибыль сферы в городе, как официальные, вроде предприятий, поглощенных Митхоллом, доставшимся ему от отца, так и неофициальные, вроде торговли наркотиками и оружием. Для него не было запретных тем или способов, если это приносило прибыль. Наверное, он даже торговлей людьми и проституцией промышлял бы, если бы этот рынок прочно не подмяли бы под себя азиаты. Именно осознав все это, Кайден быстро покинула империю, забрав с собой детей и даже переехав, чтобы Максу было сложнее ее найти. К ее глубочайшему сожалению, последнее оказалось бессмысленным, ведь ее бывший муженек снова нарисовался в ее жизни. Как грубо, это и мои дети тоже, снова напомнила былом Макс, забирая покупки и безошибочно направляясь к холодильнику. То, что его раньше здесь никогда не было, однако Андерс-старший все равно чувствовал себя как дома, было еще одним неприятным напоминанием для Кайден. Кайзер всегда все любил контролировать, что без маски, что в ней, да и сложно что-то скрыть от миллионеров в капиталистическом обществе. «Больше нет, несколько грубее, нежели должно», — ответила она. «Если эта новенькая уже успела настучать тебе по голове, то напоминаю, что мы развелись, и тебе здесь больше не рады. Будь добр покинуть мою квартиру так же, как ты в нее проник. Можешь даже забыть о ее существовании. Я не сильно расстроюсь». Как грубо, снова повторил Макс, проигнорировав ее высказывание. «А ведь когда-то ты была такой милой и послушной. Эти времена уже давно прошли, Кайзер, и ты знаешь об этом», сдержав гнев в сжатых до бела и яркого свечения кулаках, бросила Кайден. говори, зачем пришел, или выметайся. Я не в настроении играть в твои игры. Тебе кто-то говорил, что ты прекрасна, когда злишься. Обольстительно улыбнулся Макс, однако его глаза остались все такими же холодными и равнодушными. Впрочем, к моему глубочайшему сожалению, в этот раз ты оказалась права. Мне действительно нужна помощь, твоя и твоих людей. Ну конечно, попыталась успокоиться Кайден, сложив руки на груди. По-другому и быть не могло. С того момента, как мы развелись, ты ни разу не напоминал о себе, ни разу не приходил проведать ни тебя, ни Астер, ни разу даже вшивого подарка на их дни рождения не прислал, не то, что она не спустила бы их вместе с курьером с лестницы, но это сейчас не имело значения. Но стоило только появиться проблеме, которую не смогла решить прикормленная шавка, как ты сразу же вспомнил обо мне, или может, вернее сказать, о чистоте. Почему я вообще должна тебя выслушивать? Может, потому что у меня есть связи и влияние? Снова ударил по больному месту Макс. Но в этот раз тебе даже не придется ничего делать. У меня уже все готово. Тебе останется только проконтролировать процесс спленения этой Азуры. И обещаю, я забуду о вашем существовании и более не буду тебя смущать своим ликом. Выставил свои условия Кайзер, проигнорировав существование неписанных правил. Впрочем, ей ли не знать, что в Брактон-Би они работают только для тех, кому это выгодно. До тех пор, пока мы снова тебе не потребуемся, не поверила в очередную сказочку Кайден. Нет, несмотря на все ее к нему отношение, Макс и вправду забудет об их существовании, более не пытаясь вылепить из детей своих послушных кукол, как было с Тиа до их развода. Однако это будет именно что до определенного момента, когда Кайзер не сможет решить свои проблемы силой империи. Он внезапно вспомнит, что у него есть дети, и также внезапно воспылает отцовскими чувствами, снова объявляясь на их пороге. Неужели империя настолько ослабла, что тебе нужна помощь для захвата одной бедной девочки? С сарказмом усмехнулась Кайден. Они оба понимали, что она не сможет проигнорировать благополучие детей, а потому вынуждена будет согласиться, но это не значит, что она не может попытаться вытянуть чуть больше информации. Для захвата одной бедной девочки у меня сил более чем достаточно, однако проблема в том, что она не одна. Виктор более чем уверен, что она использует явное технарское снаряжение, а значит, как минимум, у нее есть доступ и ресурсы для обеспечения работы неизвестного технаря. Как и ожидала Кайден, Макс решил поделиться со своим замом, пусть и бывшим, полевой информацией. Кроме того, Азура всегда знает, куда следует нанести удар, что говорит о наличии не самого слабого умника или пророка. Кроме того, столкновения с Алебастром и Крюковолком показали, что она готова убивать, но пока что старается играть по правилам. Из всего этого следует, что либо Азура способна доставать силы из воздуха, правильно, как Эйдолон, либо же она является членом неизвестной группировки кипов, что копают под империю. И в обоих случаях она не нужна мне в Брактон-Би. Именно поэтому я обратился к тебе. Черт, ты же прекрасно знаешь, что этим окончательно угробишь мою репутацию, горестно простонала Кайден. А ведь буквально только что она думала о том, что не стоит в это ввязываться. И вот, пожалуйста, если хотя бы один человек увидит, как она помогает империи захватить Азуру, больше никто в этом чертовом городе не поверит, что она завязала с империей. И Кайзер не может этого не понимать, однако все равно подталкивает ее к возвращению, прекрасно зная, что она не может ему отказать. Даже знание о том, почему он пошел на нарушение неписанных правил, не сильно-то и помогало. Но если это нужно ради Астер, я все сделаю. А теперь убирайся. Не дашь даже повидаться немного с детьми, вскинул бровь Макс, но увидев, как наливается светом тело Кайден, все же направился к выходу. Ну и ладно, до встречи, Кайден, приятно было снова с тобой встретиться. Закрыв за ним дверь, Кайден привалилась к ней, медленно переводя дыхание. Чутье снова не подвело, хотя в этот раз она с радостью бы отдала руку. Желательно самого Кайзера, что ошибаться. Макс не забыл об их существовании и снова пришел напомнить о себе, опустившись до по сути шантажа благополучием собственных детей. Она об этом догадывалась и раньше, но сейчас окончательно в этом убедилась. Ее бывшего мужа Кастеритя нельзя подпускать категорически, даже на расстоянии полета ее лазеров. Последняя мысль заставила Кайден резко вскинуться и побежать в гостиную, откуда недавно выходил Макс, чтобы резко выдохнуть. Ее милая Астер была в порядке, пускай и игралась алюминиевой погремушкой, а Тя упражнялся с двумя тупыми цельнометаллическими ножами, явно созданными силой лидера империи. Вздохнув и забрав у детишек подарки их нерадивого отца, мысленно пожелав тому навернуться с лестницы и сломать себе все кости, она только и могла спросить то, что крутилось у нее на языке. «Зачем?» Тя сначала немного недоуменно посмотрел на нее, затем на пустые руки, снова на нее и только потом продолжил. «Отец сказал, чтобы мы заранее привыкали к металлу», — ровным равнодушным тоном отчитался мальчик. Причем именно отчитался, а не похвастался, пожаловался или хотя бы просто сообщил, чтобы, когда пробудятся наши силы, мы смогли быстрее к ним привыкнуть. «Кайзер!» — рассерженной гадюкой зашипела Кайден. В этом был весь ее муж. Одному только Богу известно, сколько времени Макс не появлялся у них на пороге и вообще никак не напоминал о своем существовании, но стоило появиться, как сразу же начал устанавливать свои порядки. Примечание к части. Ну вот мы и выходим на финишную прямую этой арки. Вскоре с Империей в текущем ее виде будет покончено так или иначе. Банши. Получен навык деструктивное поле. Деструктивное поле. Уровень 13. При касании позволяет создать поле, разрушающее любые материальные конструкции, попавшие в зону воздействия. Деструктивное поле игнорирует прочность объектов, разрушая те на молекулярном уровне. Ограничение эффектом Антона не позволяет полям воздействовать на органику. Затраты энергии. 25 единиц в секунду на растягивание поля, 50 единиц в секунду на поддержание деструкции. Именно это показала мне сила, когда я использовала улучшенное подражание на трещину уже перед своим уходом. И для этого было несколько причин. Хоть после изучения информации в интернете я примерно и представляла воздействие ее способности, но при мне она ее ни разу не использовала, а значит и ее проекции я не увижу, в отличие от того же Григора или Тритона, которые не использовать свою силу в принципе не способны. Первого я, кстати, еще и неплохо изучила силой панацеи, хотя было ощущение, что, если бы истоки могли материться, мне бы целую лекцию зачитали на тему того, как может организм работать, а как не может. Серьезно, с ним все пришлось делать почти что по памяти, настолько там все отличалось от обычных людей. Хотя да, не мне, с прочностью, превосходящей любые земные материалы, что-то говорить про ненормальность. Вторая же причина была еще более проста. Джекпот. Ухмыльнулась я в разломе, окутывая предмет деструктивным полем. Прямо на моих глазах обычная деревянная дверь окуталась красно-синей переливающейся энергией, а после буквально исчезла из реальности. Только замок и ручка остались целы и со звоном упали вниз. Еще через некоторое количество экспериментов я убедилась, что способность мне попалась хоть и чрезвычайно сильная, но с кучей своих ограничений. Так, из-за ограничения эффектом Антона любые органические предметы, например, из свежесрубленного дерева автоматически получают иммунитет к разрушению. Так что прятать трупы путем их деструкции не выйдет, как и разрушать сложные механические объекты вроде машин. Поле разрушает за раз только один предмет, причем чем он больше, тем сложнее его полностью окутать, а без этого сила не работает. Так что, скажем, крышу автомобиля разрушить легко, а вот стену трехэтажного дома я как не тужилась, так и не смогла заставить разрушиться. Серьезно, тут проще было бы грубой силой ее сломать, нежели производной от способности трещины, ну или же оригинальной силой, нежели извращением со всеми этими полями. Особенно когда есть возможность получить что-то схожее от проекции, причем навсегда. Так что, отпустив чужую силу, я снова направилась к Паланкину, но уже в иллюзорном городе. Использовать стальную форму близко от того, кто может эту самую сталь нарезать ломтиками одним касанием пальцев, я не решилась, как и заходить на территорию противника, так что воспользовалась опытом славы, забрасывая Паланкин сверхзвуковыми автомобилями. И стоит отметить, что артподготовка прошла на ура, снеся несущие конструкции клуба и одним из попаданий размазав по стене Григора. Его тучное тело физически не могло уйти от несущегося на сверхзвуковой скорости внедорожника, пробившего стену второго этажа, так что если всякие фантасты верны, быть ему теперь героем приключенческого романа. Или это касается только грузовиков? Эх, не выйдет у меня пока что устроить случайное фургонное убийство. Впрочем, на этом мои успехи наводчика самоходной артиллерийской установки типа Тейлор закончились. Показывая самые настоящие чудеса ловкости и акробатики, Тритон увернулся от следующей брошенной в него машины и быстрыми прыжками на добрые 4 метра начал стремительно приближаться ко мне. Его ловкость и скорость выходили за рамки обычных человеческих возможностей, а одного касания хватило бы, чтобы вызвать у здорового мужика психоделический трип чуть меньше, чем на час. Может ли он вызвать передозировку, есть ли побочные эффекты или возможно ли увеличить время сна, я не знала, как и то, будет ли он воздействовать на меня в стальной форме, но и проверять это у меня не было желания. Так что как только он переступил границу 90 метров, в него сразу же устремилось невидимое воздушное лезвие. От первого, ощутив угрозу, ну или банально почувствовав движение воздуха, Тритон почти уклонился, отделавшись глубокой раной на предплечье, но почти сразу же нарвался на второе, ударившее в грудь. Ускоренного мышления и собственных познаний уже худо-бедно хватало для крайне приблизительного и далеко не всегда точного, но все же анализа движений противника. Не желая приближаться к живой мечте барыг, я продолжил расстреливать его дешевыми воздушными лезвиями, пока даже намека на жизнь в его теле не осталось. Тем временем показалась трещина, что довольно быстро, для обычного человека, двигалась в мою сторону. Ну, я и не ожидала, что обстрел материальными неорганическими предметами сможет что-то сделать той, кто способна разрушить их одним касанием. Подняв руку, я выстрелила в женщину удлинившимися пальцами шипами, добившись лишь неглубоких и не особо опасных ранок на теле. Похоже, даже трещине сложновато разрушать столь прочные сплавы, впрочем, я особо не обманывалась. Пройдет еще максимум 3 итерации, и она сходу нарежет мой дюрасталевый покров тонкими ломтиками. Проверять устойчивость женщины к пулевым ранениям я не стала, ведь они хоть и быстрее, но ничем принципиально от шипов не отличались, так что по уже сложившейся методике я расстреляла ту воздушными лезвиями. Стоит, наверное, все же сказать штормтигру спасибо за новый дальнобойный навык. Интересно, как лучше всего будет выразить всю мою признательность. Вырезать на его груди перечеркнутую свастику или особо не заморачиваться и вбить стальной кол в сердце. Хотя нет, последнее лучше подойдет одному нечувствительному к боли альбиносу. Скорость развития навыков плюс 131%, сила 64, плюс 3, идентификация, уровень 27, плюс 3, толчок, уровень 57, плюс 3, оборотничество, стальной тиран, уровень 15, плюс 2, воздушное лезвие, уровень 23, плюс 5, получено 3950 очков опыта, противник убит, Григор Улитка, проекция, навык, кривое зеркало, уровень 33, плюс 2, получено 3150 очков опыта, идет подключение к истоку сил, генерация случайного навыка, получен навык, необычного уровня алхимическая реакция, уровень 13. При касании позволяет значительно усилить все созданные вами реакции и процессы, проходящие как внутри живых организмов, так и снаружи. Степень усиления – 26%. Затраты энергии – 20 единиц в минуту на поддержание. Противник убит. Тритон. Проекция. Навык. Кривое зеркало. Уровень 35. Плюс 2. Получено 390 очков опыта. Идет подключение к истоку сил. Генерация случайного навыка. Получен навык. Продвинутого уровня наркотический дар, наркотический дар, уровень 13, плюс 10 ловкость. При соединении энергии истока и крови преобразует последнюю в сильнодействующий высокоактивный наркотик, не вызывающий привыкания, а также позволяет стрелять им на расстояние до 0,65 метров. Навсегда повышает сопротивление ядам и наркотикам на 26%. Затраты энергии – 25 единиц в минуту на поддержание. Затраты здоровья – 25 единиц в минуту на поддержание. Сопротивление ядам необычного ранга – 26%, плюс 26. Получено 7200 очков опыта. Противник убит. Трещина. Проекция. Навык. Кривое зеркало. Уровень 37, плюс 2. Получено 3230 очков опыта. Идет подключение к истоку сил. Генерация случайного навыка. Получен навык, королевского уровня голосовая деструкция. Голосовая деструкция, уровень 13. При активации позволяет голосом разрывать молекулярные связи в окружающих вас объектах, приводя к полному или частичному их уничтожению. Ограничение эффекта Монтона не позволяет разрушать молекулярные связи внутри живых существ и почвы под ногами. Деструкция игнорирует прочность и плотность объектов, нанося урон интеллект 4 плюс уровень навыка 5 в радиусе 13 метров. Затраты энергии. 100 единиц за активацию. Проводимость. 485. Плюс 10. Уровень повышен. Уровень. 76. 1576000. Очков развития. 250. Полученные навыки были любопытной вариацией сил оригиналов. Алхимическая реакция пусть и не позволяла внутри себя генерировать слизь с любыми заданными свойствами, зато позволяла усилить любые химические реакции при касании. Иными словами, созданные мной лекарства и антибиотики при раскачке будут в 3 раза эффективнее своих аналогов. Пускай сила Грига и не давала внутреннего понимания того, что и с чем надо смешивать и в каких пропорциях для достижения поставленной цели, зато отлично гармонировала с биокинезами. Иными словами, я прямо в теле больного могла создать лекарство, а алхимия усилит его, выводя общую эффективность за грань достижимого иными методами. Яды и лекарства, снотворные и антибиотики, любые химические реакции, созданные силой панацеи, будут выходить куда сильнее, чем должны, с одним лишь маленьким ограничением. Я должна касаться того, в ком провожу данные реакции. Ну и да, комбинация сил выходит отнюдь не дешевой. Наркотический дар делал меня, как, впрочем, и тритона голубой мечтой барыг, позволяющий практически бесконечно создавать из своей крови сильнейший наркотик. Спасибо, конечно, но мне такой радости ну вот совсем не надо. Мое отношение к толкачу и иным торговцам медленной смертью не позволит мне стать в один ряд с ними. Единственное, что было хорошего в этом навыке, так это то, что его обладателя было физически сложно отравить, а яркость приходов снижена на те же 26%, что обуславливалось наличием особых клеток в крови. В неактивной фазе они просто были, никак себя не проявляя, но в случае активации навыков крови начинал вырабатываться особый психоделический состав. К счастью, пользователь не мог словить трип от своего же творения, иначе он был бы бесполезен, лежа в нирване и пуская кровавые сопли в ожидании, пока получившийся наркотик окончательно его не убьет. И да, данный состав даже вводить внутрь жертвы не надо, он сам быстро впитается через поры кожи, так что и исследовать его та же панацея сможет только внутри жертвы, иначе сама рискует попасть под его действие, а находящаяся в наркотическом угаре лучшая целительница планеты, готовый рецепт апокалипсиса. Та же Симург точно будет аплодировать, узнав столь простой и надежный способ поставить мир на колени и жестоко убить. Так что, по-хорошему, стоит от данного навыка избавиться как можно скорее или по крайней мере не использовать его без очень веской причины. На фоне этой голубой мечты барыг и ходячего плана Симург последний навык представал в самом что ни на есть лучшем виде. Людей не убивал, наркотиками их не травил, землю под ногами не трогал, да еще и не мог стать готовым рецептом катастрофы. А чем еще мечтать здоровому человеку, неодержимому идеей пустить всех под нож? Ну и да, как подобает королевскому рангу, он был сильнейшим из всего того, что только можно вытянуть в лотерее сил. Была только одна проблема. Он бил в определенном радиусе вокруг меня, в буквальном смысле оставляя всех, в том числе и меня, нагими и беззащитными. Идеальный способ опозорить противника, одновременно с этим сделав его своим кровным врагом. Ну и да, в стальной форме его лучше не применять, иначе нанесу себе куда больше вреда, чем противникам. Ну и словно вишенка на торте, данный навык можно было скомбинировать с навыком толчка. Но, с другой стороны, он и так чертовски хорош, а возможность одним касанием отправить противника со сверхзвуковой скоростью в стену прекрасна сама по себе, так зачем ломать то, что и так работает. Открыта возможность выбора специализации. Полученная при достижении 75 уровня возможность выбора уже 3-й по счету специализации снова поставила меня в тупик. Шиноби из вариантов благополучно испарился, зато добавились танк и тиран, являющиеся 2 ответвлениями от штурмовика. Ну и конечно, как не упомянуть классического, по версии силы, но оттого не менее сильно набившего оскомину стажера бойни, к которому, словно в издевку, добавилась еще и внучка Краулера. Спасибо, но нет, мне не нужны такие родичи, даже даром или вдовесок к чему-то полезному. К счастью, наличие способности оборотня высокого ранга открыло возможность получения вполне себе нейтрального ликона, которого я и выбрала. По сути, данная специализация была базисом, основой, которая должна быть у любого более-менее сильного оборотня, но к 25 уровню у меня просто не было таких сил, а сейчас любая прибавка к моей гибридной форме была полезна. Выбрана специализация, Ликон. Все формы оборотня, дающие усиление характеристик или навыков, получают дополнительный прирост характеристик в размере плюс 1 за каждые 10 уровней и навыков в размере плюс 1 за каждые 20 уровней. Оборотничество, стальной тиран, уровень 13, позволяет принимать форму стального тирана, создавать различные виды холодного оружия и шипов из своего тела, а также ограниченно манипулировать формой и свойствами металла, позволяет генерировать ауру ужаса тем сильнее, чем больше впитано урона. Позволяет выстреливать шипами из своего тела со скоростью ловкость 1 мс в ответ на угрозу. В форме тирана пользователь получает следующие улучшения. Сила плюс 13, 12 плюс 1, единиц за уровень навыка оборотничества, стальной тиран. Ловкость плюс 9, 8 плюс 1, единиц за уровень навыка оборотничества, стальной тиран. Выносливость плюс 7, 6 плюс 1, единиц за уровень навыка оборотничества, стальной тиран. Навык дюрасталевый покров плюс 4, 4 плюс 0, за уровень навыка оборотничества, стальной тиран. Навык регенерация плюс 2, 2 плюс 0, за уровень навыка оборотничества, стальной тиран. Аура ужаса 13 уровня. Затраты энергии, 35 единиц в минуту на поддержание. КХМ, прокашлялась я, готовясь к первой боевой активации голосовой деструкции. Раньше я уже использовала ее, но только в спокойной обстановке, когда на тебя не несется набравший разгон 5-метровый комок лезвий, пил и крюков. Как ни парадоксально, но страха не было, в отличие от предвкушения. Я еще не знала, какой эффект окажу, и окажу ли вообще, на крюковолка своей новой силой, но собиралась это испытать. 3, 2, 1. Поток крючьев захлестнул меня, сходу сбивая с ног и пытаясь вонзиться вплоть всеми своими лезвиями. Разница была разительной, и теперь он не мог меня даже поцарапать. Исчезни. Волна красно-синей переливающейся энергии разошлась от моего тела, раскалывая асфальт под ногами, а также сминая и разрывая окутывающий меня со всех сторон металл. С заметным лязгом рядом упала смятая, словно банка из-под колы, сфера с крючьями, составляющая ядро металлического оборотня. Прямо на глазах она раскололась, выпуская наружу немного помятую, но в целом вполне себе живую проекцию. Ненадолго и появившийся крупнокалиберный пистолет решает это недоразумение. Удивительная сила голоса. Всего одно слово, и металлическое тело крюковолка в буквальном смысле разорвало на части. Все же игнорирующая прочность 400 урона по всему в радиусе 13 метров, это сильно, особенно учитывая его форму оборотня, состоящую из множества соединенных вместе, но все же отдельных подвижных частей. Довольно кивнув своим мыслям, я, облачившись в волосяную одежду, перезапустил разлом. Раз уж у меня появился навык, идеально подходящий для уничтожения неорганических целей, то им надо пользоваться. Четвертая итерация, судя по всему, решила вернуться к истокам, а потому вместо несущегося сгустка из лезвий мне предстояло столкнуться с 5-метровым големом, из плеч и спины которого торчали крючья, а тело обвивали готовые сорваться в полет цепи. Огромный, не такой быстрый, но чертовски сильный и наверняка более прочный, нежели раньше, крюковолк внушал. На краю сознания определенно встрепенулся страх, что меня тупо размажут и не заметит, а в голове невольно промелькнула мысль из серии «Как это убивать? Исчезни!». Подпустив противника в радиус действия, использовал разрушительную силу голоса. Летящие в меня цепи с крючьями мгновенно аннигилировало в потоке энергии, однако противник выдержал. Верхние слои металла разорвало в клочья, но вот оставшееся тело, пусть и уменьшившись в объеме, выдержало, попытавшись отправить обидчицу в полет. «Умри, умри, умри!» Увернулась я от удара, с каждым словом припечатывая волной деструкции, просто не давая проекции нарастить новый слой металла, пока наконец не показалась измочаленная, едва держащаяся сфера ядра. Удар, и противник повержен. Скорость развития навыков плюс 137%. Голосовая деструкция. Уровень 19, плюс 6. Получено 990 очков опыта. Противник убит. Брэд Медаус. Проекция, 2. Навык, кривое зеркало. Уровень 43, плюс 6. Оборотничество, стальной тиран. Уровень 21, плюс 8. Получено 38 550 очков опыта. Уровень, 76-41-040-76-000. Как после такого начала можно удержаться и не продолжить уничтожение крюковолка, когда это дается так просто? Нет, определенно я не могу остановиться сейчас. Через несколько минут в новосозданном разломе я снова столкнулась с летящим на меня колесом из лезвий, но в этот раз он поступил даже умнее и, еще направляясь в мою сторону, стал выпускать раскрученные циркулярные пилы с огромной скоростью. Однако я их полностью игнорировала. Даже попадая в меня, они не могли нанести мне какого-то урона, что смог бы меня обеспокоить. Скорее это напоминало попадание снежка, брошенного ребенком. Не дожидаясь в этот раз, когда крюковолка сблизится со мной сам, я в пару мелких рывков с толчком подобралась к нему вплотную. «Сдохни, умри, исчезни, испарись!» — кричала я, видя, как с проекции просто слетали слои металла, которым я не давала восстановиться. Всего несколько выкриков хватило, чтобы оставить от опасного кипа, усиленного разломом, лишь его ядро, из которого вывалился сам кейп в своем настоящем теле, которое тут же было уничтожено воздушным лезвием, что отделило ему голову от тела. Этот раз не отличался чем-то принципиально, я просто оголила ядро крюковолка, снова убивая его настоящее тело. К следующей попытке он уже стал предпринимать попытки сразу после сближения и начала поединка со мной отдаляться от меня, разрывая дистанцию, для чего закидывал меня центнерами острого железа, но это не сильно помогло ему. Я сближалась с ним намного эффективнее и быстрее, чем он разрывал дистанцию. Снова смерть проекции, при том, что я тратила минимум энергии, которая успевала частично восстановиться, пока я ожидала новой проекции крюковолка. Седьмая итерация показала дальнейшее развитие интеллекта проекции. Она использовала крюки и цепи, чтобы цеплять машины, раскручивать их до безумной скорости и, отстреливая цепи в нужный момент, метая этот снаряд в моем направлении. Неплохо, но помогло это только в первый раз, что больше связано с удивлением его действием, но после я просто спокойно уходила с помощью толчка в сторону и сама сближалась с проекцией, после чего просто и односложно кричала, перестав использовать какие-то слова. Как показала практика, это более эффективно, так как неорганика очень быстро и беспрерывно испарялась с крюковолка, не давая ему ни мгновения на отдых и наращивание металла. Правда, и энергия в таком случае утекала куда быстрее, но некоторый запас у меня все же был, так что на недолгий бой более чем хватало. Снова смерть. Проекции, само собой. А вот новая итерация меня реально удивила. Вылетевший ко мне крюковолк на мгновение замер, после чего слегка затрясся, стал больше и разделился на две части. И кто после этого скажет, что нацисты не размножаются делением? Интересно, если кайзера разрубить пополам, я получу двух кайзеров поменьше, прямо как дождевых червей, или все же одного, но разделенного, надо будет как-нибудь проверить. Черт, какая только глупость не приходит в голову. После этого одна часть проекции, полная копия другой, помчалась ко мне, а та, что осталась позади, стала активно восстанавливать массу и количество острого металла. И вот нападающая при этом использовала все, что было придумано крюковолком ранее. Разобраться с копией было не так сложно, даже проще, ведь она просто испарилась в какой-то момент, так как ядра у этого скопления острого и режущего просто не было. А первая часть уже успела к этому моменту немного накопить массу и снова разделилась на две равные части, в этот раз меньше, чем в прошлой. Поняв, что так можно возиться долго, я проигнорировала копию и сблизилась с набирающей массу фигурой из лезвий, тут же начав кричать, как только подобралась на расстояние достаточное с возросшим радиусом действия крика, чтобы его убить, а вместе с тем же сдохла и копия, после чего я снова разрезала голову проекции кипа. Ладно, признала я, чувствуя, что не то, чтобы сильно устала, просто немного надоел этот противник, надо немного отвлечься. Скорость развития навыков плюс 143%, идентификация, уровень 35, плюс 8, толчок, уровень 62, плюс 5, облачение, уровень 19, плюс 3, воздушное лезвие, уровень 29, плюс 6, голосовая деструкция, уровень 29, плюс 10. Получено 10-100 очков опыта. Противник убит. Брэд Медаус. Проекция. 4. Навык. Кривое зеркало. Уровень 53. Плюс 10. Оборотничество. Стальной тиран. Уровень 35. Плюс 14. Получено 123-240 очков опыта. Проводимость. 495. плюс 5, уровень повышен, уровень 77, 21 880 77 000, очков развития 255. На сегодня, пожалуй, хватит, кивнула я своим мыслям, пока проекция не придумала еще что-то более смертоносное и безумное, решив испытать это на мне. И все же хорошо, что комбинированные навыки можно качать не только естественным путем, но и по старинке, через убийство доноров сил в лице проекций. Завтра надо будет испытать прокачанную форму оборотня и, может быть, нанести еще пару визитов империи, пусть тоже призраков в доспехах поищут. Калейдоскоп. Примечание к части. Глава на 12 страниц. Мы вас предупредили. 05.03.2011. Когда я соглашался на эту работу, я как-то иначе себе ее представлял, пробормотал бывший морпех, поудобнее устраивая на плече мешок с просроченным кошачьим кормом. Его можно было понять. Большую часть дня они с Кэт мотались по городу, работали с различным грузом. Погружали, разгружали, охраняли и расчищали дорогу. Дэнни Эберт умудрился продать нескольким различным людям внезапно обнаруженные на территории доков вещи различной степени древности. 3 проржавевших автомобиля, простоявших на крыше заброшенного здания под брезентом несколько лет, Напс не хотел даже знать, откуда они там взялись, 10 токарных станков, лежащих в повалку в полузасыпанном подвале полуразрушенного офисного здания, и наполовину заполненный контейнер фаянсовой посуды, вообще закопанный на одном из пустырей города. Естественно, ни о каких документах, подтверждающих право на владение, речь не шла. Вторая половина контейнера пошла в качестве платы докерам, проводившим погрузку, разгрузку и транспортировку товара. Те же докеры помогли забить одолженный пикап добытыми мешками ароматной тухлятинки. Если ты думаешь, что это странно, то я вообще не понимаю, как ты согласился работать с Кипом, хмыкнула индианка, оглядываясь вокруг. Кэт шла рядом с нагруженным напарником и контролировала окрестности. Они с Напсом каждую ходку чередовались, оставляя руки одного из телохранителей свободными. Азура получила силу умника и смогла найти несколько старых закладок. Машины скорее всего спер барон Конг, он обожал такие шуточки. Контейнер могли железнодорожники зарыть, вроде был у них какой-то землекоп, а станки громил много. Там вообще и просто грузчики могли украсть по случаю. А мешки может, он собак гончий приманивает, на просроченный кошачий корм, так ведь втайне. Кэт не стала говорить о том, что весь день Дэнни периодически отходил поговорить то с одним, то с другим докером. Она даже догадывалась, о чем он мог говорить с этими людьми, по странному совпадению обладающими белой, хотя и местами загорелой кожей. В доках появился новый умник, который хочет поговорить с чистотой или даже просто узнать, насколько взбудоражена самая крупная банда города. Хотя, как вариант, он просто договаривался о новых поставках. 06.03.2011. Воскресенье отличалось от субботы тем, что место достаточно похожих друг на друга работяг заняли совершенно различные персонажи. Молодой, достаточно атлетичный пижон в парке, бармен в мексиканской забегаловке, несколько пенсионеров, получивших в том числе заначенные вчера наборы посуды, пара мелких торговцев на рынке. А вот развоз мешков с кормом остался прежним, поменялись только локации. «Слушай, Кэт, ты в том парне, который с боссом общался утром, ничего странного не заметила?» — спросил напарницу ветеран, мрачно разглядывая сбитые костяшки на правом кулаке. Производственная травма произошла в результате общения с пятеркой малолетних идиотов, решивших собрать налог с гайдзинов, а может лаваев, заехавших не в тот район. Получившего первую порцию тумаков переговорщика утащили в сторону и решили за добавкой не возвращаться. Пока что, Напс не сильно обнадеживался этим успехом. Как и все азиаты, ходящие под большим и сильным боссом, они были до жути злопамятными и на амнезию никогда не жаловались. Могли припомнить даже старые обиды, нанесенные еще десяток лет назад, а прийти только сегодня и отменить, из жизни. Бывший военный никогда не понимал подобной черты. Ладно, янки с их двойными стандартами или немцы с короткой памятью, он к этому уже привык. Нарочито вежливые англичане просто раздражали своей будто бы приклеенной физиономией, а к русским было лучше вообще лишний раз не лезть. Терпение у них, конечно, большое, но, если перейдешь черту, лучше сразу заказывать панихиду. Но вот азиаты, мало того, что многие из них скрытые расисты, так еще и все на одно лицо, А уж имена-то какие. Суньхуйчай, еще не самое забористое на его памяти. И ведь только попробуй неправильно произнести или без должного почтения, сразу же смертельное оскорбление. Как они сами-то друг друга еще не поубивали, хрен его знает. После того, как Дэнни нас о нем отдельно предупредил, там что угодно странным могло показаться. Обошлось, и хорошо. Кэт не то, чтобы не был интересен собеседник Эйберта, скорее она не хотела задумываться о его личности во избежание проблем. Единственный пока что человек, которого Дэнни Эйберт выделил как возможного противника и подчеркнул необходимость стрельбы на поражение без предложения о сдаче, не мог быть просто обывателем или даже знакомым хулиганом. Она уже навела некоторые справки на их текущего работодателя, хотя по-хорошему этим стоило бы заняться еще до того, как они вообще согласились, но не судьба. И картина складывалась весьма-таки противоречивая. С одной стороны, человек, кучу лет убивший на подъем докеров, не мог быть террористом или массовым убийцей, но вот его одержимость благополучием дочери пугала. Если он решит, что империя или тем паче АП несет угрозу Тейлор, то будет стрелять на поражение, пока не истечет кровью или не нарвется на кипа. Да еще и это Азура, как новенькая героиня и один из лидеров докеров связаны. Если тебе действительно интересно мое мнение, забудь про эту встречу, как будто ее и не было. А парня этого запомни и, если встретишь, обходи десятой дорогой, предупредил бывший военный свою нежданную соратницу. Этот странный парень был большим ходячим противоречием. В одну секунду ходит как слон, ну или типичный городской житель, ни разу не выходивший в лес, а в другую, показывает непроизвольные жесты матерых убивцев. Однако как-то неправильно, с изъянами. Внешне похоже, техника одна и та же, но для бывшего морпеха разница была весьма заметной. Когда же он начинал говорить, то непроизвольно хотелось забить кляп в глотку, вместе с зубами. Такого пустого словоблудия по теме, с тоннами воды, в которых надежно похоронены крупицы ценной информации, он встречал только у политиков и ведущих. Надо ли говорить, что бывший военный что тех, что других на дух не переносил. Однако в тот момент, когда он начинал болтать, все иные навыки будто по волшебству мгновенно испарялись. Неужто кейп? Для любого военного кейпы были сущим наказанием. Все они долбанные индивидуалисты и не менее долбанные психи, которым не то, что спину не доверишь, но даже обычный пистолет не дашь, во избежание, так сказать. И ведь каждый, ну или почти каждый, кейп поехал по-своему, с уникальными, чтоб его, отклонениями, и всяким умником обычным, а не этим поехавшим, приходилось это и многое другое учитывать, дабы кейп внезапно, как говорят русские, с большого бодуна, не решил перестрелять своих по каким-то объективным или не очень причинам. И ведь даже если опустить все это, остаются еще и личные силы кейпов, тоже уникальные, чтоб их Ктулху в мозг поймел, из-за чего любую тактику тоже приходилось крутить вокруг кейпа. Одного танковые выстрелы не берут, другой – ходячий огнемет, а третий вообще из дерьма, палок и шестеренок нечто убойное собирает. Тьфу, одним словом. Тем временем Дэнни вышел из дверей дома в сопровождении согнутой в три погибели старушки, причитающей о полной, ну просто совершенной невозможности помочь, к глубокому ее сожалению. Уже в тот момент, когда Эйберт садился в автомобиль, она хлопнула себя по лбу рукояткой клюки и прошамкала. «Послушай, так ты же ешь Шеклейва можешь спрошить, может он что-то знает». Эйберт замер на секунду, аккуратно закрыл дверь снаружи, повернулся к собеседнице и уточнил. Клайв Джонсон, который тогда Ковальски и Мартинеса из клетки вместе с Донованом вытащил. Старушка закивала. Его уже второй день ищут, миссис Смит. Пропал позавчера вечером. Полиция, как всегда, ждет три дня, но он не тот человек, чтобы загулять или еще что выкинуть. Надеюсь, что его найдут. 07.03.2011. Дэнни, когда я жаловалась на то, что мне надоело таскать эти мешки по улицам, я не это имела в виду, вздохнула Кэт, вышагивая по каким-то катакомбам со осточертевшим мешком на плече. За спиной согласно угукнул Напс, подсвечивающий дорогу фонариком. «Я обещал вам разнообразие, и я сдержал свое слово», — отвратительно жизнерадостно пропел их общий работодатель, размахивая в воздухе фомкой. «Сейчас взломаем пару решеток, откроем тройку люков, раскурочим четыре замка, оберем пяток мертвецов, всего-то и делов». Если тебе так хотелось пойти по стопам Индианы Джонса, могли бы раскопать кладбище, пробурчала носильщица. Чем тебе так приглянулись эти трупаки, что мы премся к ним по каким-то тоннелям времен сухого закона и канализационным стокам с крысами и тараканами. Во-первых, покажи мне хоть одну крысу. Дэнни повернулся к собеседнице с какой-то странноватой ухмылкой, примериваясь к появившейся на пути решетке с Фомкой в руках, а во-вторых, ты не видела содержимого их последнего пристанища. Спустя 15 минут, под недовольное бурчание Кэт, они наконец пришли. На ее резонный вопрос, куда, мужчина лишь с усмешкой указал в смежный с текущим тоннель, где на небольшой возвышенности в темноте, разгоняемой лишь слабым светом фонариков, был старый, давно забытый всеми схрон. «Босс, ты потерял себя на гражданке», — присвистнул Напс, рассматривая подземный закуток, вместивший в себя 5 скелетов различной степени разобранности, крайне эклектичный набор оружия и снаряжения, а также несколько ящиков с армейской маркировкой. Наш коптерщик точно так же веселился при мысли о возможности замародерить чужие стрелялки и взрывалки. «Мать моя, да тут М-16 в смазке. Вторая модель, ну-ка, лучше бы они калашников тут потеряли», — проворчала Кэт, копаясь в тех остатках одежды, что не были уничтожены временем, крысами и гнилью. «Такое впечатление, что эти зубастики тут со времен первого мясника, в смазке, женщина. Их, конечно, перебирать и перебирать, но я сделаю вам несколько убойных машинок, или я не Френ, Напс, Фрэнк, а может быть Фрэнсис», — сконфуженно помолчал и поинтересовался. «Зубастики, тут зубов столько, что хватит на десяток, как выразилась Кэт, трупаков, причем половина с дырками для веревок и проволоки», — пояснил Дэнни, делая вид, что не заметил оговорки ветерана. «Я бы предположил, что они тут лет 15, а то и меньше, со времен заварушки с бойней». Он зарылся в одну из кучек костей и извлек на свет электрический здоровенный волнообразный клинок. «Кэт, ты вроде интересовалась холодным оружием. Можешь что-то сказать про эту железяку? Для начала это не железяка, а что-то другое». Кэт изучила клинок поближе и присвистнула. «Так, это вроде как фламберка Туорда. Дроу, наоборот, был такой псих под мясником, его как раз бойня и уговорила. Мог выращивать всякое такое из камней. Тут сдох кто-то из смертных лейтенантов банды, если не пара человек, рядовым эти клинки не давали. Жутковатая вещичка, на прямом солнечном свету ломается, но регенерирует, если ей зарубить человека, а лучше кипа. Ядом Нюкса их что ли уработала? Дэнни, ты тут экзоскелета твари-плодильщика не находил? Радует, что в тот период эти психи не отличались любовью к закладкам, срабатывающим через дюжину лет. Те или эти, оба. Господа, крайне вежливым тоном внезапно произнес замерший абсолютно неподвижно Напс. Я прошу вас осторожно выйти в коридор, не трогая ничего в этом помещении. Первым подавая пример, военный медленно и бережно, словно величайшее сокровище, положил винтовку там, где она лежала, а после также медленно и осторожно, тщательно выбирая, куда ставить ноги, начал выбираться из-за кутка. Ничего не понимая, но уловив серьезный тон напарника, Дэнни и Кэт также медленно и осторожно пошли за ним следом. Также ничего не говоря, но уже нормальным шагом, морпех ушел за угол и только через 20 шагов дал себе волю. Хрен с ними, с кипами и ядами, Дэнни, ты знаешь, что может сделать неосторожное движение с динамитом, который пролежал тут 10 с лишним долбанных лет. 08.03.2011. Мексиканская кафешка на окраине города. Дэнни, мы точно не будем лезть в катакомбы, сержант, ты заебал, огрызнулся докер. Доедай свой буррито и пошли отсюда. Наб взглянул на напарницу, пожавшую плечами с непонимающим видом. Лезть в эти чертовы вонючие канализационные катакомбы Брактона никому не хотелось, но если наниматель лезет, то волей-неволей полезешь следом. Ну, если ты, конечно, хочешь нормально отработать уговоренное время и свалить на все четыре стороны, а не внезапно оказаться на свалке или в той же канализации с перерезанной глоткой. Кидал и предателей никто не любит, особенно если те обладают ценной информацией, которую могут сдать заинтересованным лицам. Радовало только одно. Эберт старший слишком порядочный и принципиальный человек, чтобы кидать первым. Так что данная работа не была путешествием в один конец. Тем временем Дэнни положил в пепельницу смятую бумажку, извлеченную из предложенного барменом меню, и поджег. «Кровью от меня пахнет, мать твою пушистую», — мрачно сказал он, — «нейтралитету одних, отпуску других». Тут хотя бы честно сказала, что боится, не находись они в помещении, он бы сплюнул от негодования. То, что никто из нейтралов или условных злодеев, что тем не менее не связаны с империей, не будет вписываться за него и его дочь, было несколько даже очевидно, но и не проверить он тоже не мог. Видимо, никто так и не усвоил урока старины Мартина. Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист. Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ. Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза. Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей. А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать. Как бы иронично это ни звучало, кайзер, грубо говоря, действовал схожими методами, но из-за своего эгоизма и не то врожденной усколобости, не то веры, что их это не касается, одиночки не собирались противостоять империи, даже собравшись вместе. Они не понимали или не желали понимать, что если сегодня кайзер плюет на правила, чтобы захватить или убить вторую панацею, то уже завтра они будут лизать стальные сапоги своего нового лидера и пинать таких же слепых одиночек. Уже в машине Эберт побарабанил пальцами по рулю, завел мотор и все так же мрачно сказал: «Актеры вмерли, кино не будет». «Какого кино?» – спросил Напс. «Неужели ты решил свалить из города, Дэнни?» В свою очередь абсолютно неверящим тоном поинтересовалась индианка: «Удиви меня, скажи, что ты внезапно решил не таранить долбанный паровоз лоб в лоб в одиночку с Азурой?» «Не дождетесь, а кино у Элита с Убером кончилось, на неопределенный срок, в связи с отпуском последних. Но ничего, тут неподалеку есть место, в котором снимают всякое, во всех смыслах». Через полчаса удивленная пара наблюдала громогласно хохочущего Дэнни Эберта, пытающегося удержать в руках осточертевший мешок кошачьего корма. «Я не то, чтобы намекаю, я прямо спрашиваю, босс, ты никаких лекарств от стресса в последнее время не принимал?» Осторожно поинтересовался Мулат. «Помнишь, ты про кино спрашивал?» Дэнни наконец-то поставил мешок на асфальт, упер руки в колени и выдохнул. «Тут за полквартала есть подпольная порностудия под империей. Плети, кандалы, клетки, жесткое доминирование и, как ты понимаешь, столь же жесткое разделение актеров по цвету кожи. Я уже начал прикидывать, где достать полкило тротила, раз уж динамит оставили снизу, а тут нет, это надо видеть, пошли покажу». Поплутав немного дворами, компания наблюдала, как на длинном балконе с видом на внутренний дворик собралась колоритная компания всех цветов кожи в крайне разнообразных нарядах. Аномально теплое для начала марта утро позволило актерам сохранить часть реквизита, так что чепчики горничных и ковбойские шляпы соседствовали с вязаными шапочками, а куртки и коктейльные платья с кожаным пальто на голое тело и кожаным же костюмом, закрывающим все, кроме глаз и рта. Судя по прорывающемуся хихиканью и медленному темпу речи, курили отнюдь не табак. Арийские господа и цветные рабыни с рабами обсуждали рецепт жаркого из говядины, оценки детей в школе, цены на бензин и новый ролик Убера и Элита. Хотя не все темы были столь повседневными. «Майки, а что за наручники были в этот раз?» — спросила та самая девушка полностью в коже. «Я не жалуюсь, но слегка непривычно сидели». «А, это анекдот», — оживился один из актеров. «Наш шеф нашел чудесную модель. Качественная сталь, не нарушает кровообращение, не царапает кожу, руки не затекают, выглядят и работают как настоящие, а главное, называются нежность». Все хвастался, что наконец-то стали делать нормальные браслеты для нашей индустрии, а не убожество в розовом меху. «Так вот, прикиньте, это русские так назвали наручники для полиции». Повисло непродолжительное молчание, нарушенное разноголосым гоготом. Наблюдавшие за этим трио переглянулась и зашагала в направлении автомобиля. «Дэнни, только не говори мне, что ты поставил там шпионские камеры. Хотя нет, если поделишься записями, я готов это принять. Могу сказать, где они продают видео, но тебе не понравится. Пока они не прекратили съемку, у меня было желание раскатать все здание по кирпичику». «И ты все это время следил за порностудией?» «Ну почему, не только. Я не думаю, что тебе захочется купить травку прямо со склада, да и патроны для М16 байкеры тебе вряд ли продадут, но один домик тебе точно понравится. Там отлеживается алебастр. Так его же повязали недавно». Недоуменно, но сдали и гнева воззрился на своего босса Напс. Одна только кличка этого бессмертного нациста вызывала в нем тщательно задавливаемые ростки гнева. Эта тварь многое натворила на своем веку и едва ли даже вспомнит о такой девушке, как Кассандра, которой просто не повезло быть не в том месте и не в то время. «Это же СКП с их вращающимися дверями», — хмыкнула в ответ Кэт, но, увидев недоумение на лице соратника, пояснила чуть более подробно. В общем, если сократить и обобщить, то пока Кейп не начнет творить лютую дичь, на это все и многое другое будут закрывать глаза, проводя поиски и наказывая чисто для галочки. Тот же Крюковолк, ну чистый зверь, но его постоянно отбивают свои, потому что он полезен и полностью лоялен лидеру. Как думаешь, много ли в таком случае потребуется времени Кайзеру, чтобы вытащить одного из своих? Нахрена они тогда вообще нужны? Задал резонный вопрос Морпих. Если государственная структура не способна поддерживать монополию на насилие, ничего хорошего из этого никогда не выйдет. В новейшей истории уже были несколько примеров подобного, но НАПС не особо интересовался подробностями. Поверь, этим вопросом задаются многие здравомыслящие люди и даже некоторые злодеи, но ответа все так же нет, с умным видом положила руку ему на плечо Кэт. Окей, и что тогда будем делать? Будь его воля, он бы уже рванул стрелять, сжигать и вешать ублюдка, но понимал, что едва ли это чем-то поможет. Алебастр и сам был не подарок, а уж в компании с другими нацистами. Сейчас ничего, до крови сжав кулаки, сквозь зубы прошипел Дэнни. Ключевое слово именно сейчас. 09.03.2011. Дэнни, ну вот какого хрена, возмутилась Кэт. Ты не мог другую марку найти? С упаковки очередного мешка с кормом на нее глядела умильная мордочка трехцветного котенка под разноцветной надписью «Для моей любимой Кэт». «Ну извини, другого не было», — развел руками Дэнни. «Скажи спасибо, что сержант остался возиться со стрелялками и патронами. Сейчас распихаем груз по южному побережью и назад». По мере распределения мешков по ему одному ведомым точкам Дэнни мрачнел на глазах, а с побережья ехал мрачнее тучи. Он и раньше знал, насколько город прогнил в самой своей основе, но после обретения силы и создания собственной разведсети грызунов он, считай, собственными глазами увидел масштабы катастрофы. Дворовые псы, оголодавшие и озверевшие настолько, что в буквальном смысле разрывают бомжей на части. Повальная нищета и безработица, бьющая через край преступность, втягивающая в свои порочные сети все больше и больше людей. Продажность копов, выпускающих тех немногих, кого все же смогли поймать, уже через неделю. Целые районы, где законы, установленные правительством, соблюдаются лишь формально, а на практике исполняются лишь постановления банд. Что бы он ни делал, сколько ни старался до обретения сил, ничего из этого без насилия изменить было нельзя. Люди не хотели менять устоявшийся порядок, даже если он был насквозь гнилым и приносил выгоду лишь бандам. Его единственная дочь пыталась это исправить, даже повязав толкача и его банду, и это дало свой результат. К сожалению, не тот, на который можно было рассчитывать. Дэнни не стал ей говорить о том, что на место одного короля отбросов пришел десяток новых, мнящих себя едва ли не центрами вселенной и желающих единолично подмять всю территорию барыг, раздавив конкурентов. Не стал, потому что знал свою дочь получше многих. Она не удержалась бы, бросилась помогать пострадавшим, прекращать разборки, искренне считая, что виновата во всем происходящем, тем самым выманивая кипов империи и подвергая себя ненужному риску. Есть разговор, дождалась остановки мотора индианка, по поводу субботы и не только. Дэнни отвлекся от ремня безопасности и хмуро поглядел на собеседницу. Если ты про получение остальной части суммы и эвакуации из города, то у меня никаких возражений. Пойми, я и так достаточно, ты точно не против? Удивилась Кэт. Просто я наконец-то могу иметь детей, и это, Кэт, прервал ее Эберт. Я понимаю, что тебе, как феминистке со стажем, это может быть неприятно, но вот это стремление объяснить уже согласившемуся человеку свою позицию и всю цепочку рассуждений я в основном у женщин припоминаю. Если ты хочешь выговориться, я тебя выслушаю, а если нет, оставим тему. Выговориться тоже, призналась Кэт, и рассказать кое-что про Люструм. Во всем городе осталось 4 человека, которые знают, чем я занималась 15 лет назад и почему. И я не собираюсь тут задерживаться ни одного лишнего дня. Свалю в какой-нибудь заповедник, найду нормального мужика и нарожаю детишек. Все эти годы я сначала хотела отомстить тем уродам, которые меня изнасиловали, потом сделать так, чтобы таких, как я, было меньше. Потом я наконец-то нашла этих ублюдков, а потом мне позвонила бабка и пообещала проклясть, если я не приеду к ней и не объясню, чем я там занимаюсь. Кого другого я бы послала, но она буквально вытащила меня из петли после того, и тогда тоже смогла вправить мозги. Кэт вздохнула. «Дэнни, сейчас ты напоминаешь мне себя и остальных», — включая люструм. Я не хочу знать, стал ли ты кейпом, или Азура скопировала силу Аталы, но до срыва люструм точно так же мрачнела, когда видела диктатуру мужчин вокруг. Точно так же готова была стереть в порошок порностудии прочую плесень. Плевалась, когда другие кейпы отмахивались от призывов сплотиться и принести справедливость окружающим. Сейчас ты смог сдержаться и услышал, о чем эти порномодельки треплются на балконе. А если бы у тебя была возможность рвануть дом в 5 минут, ради Аннеты и ее дочери, я надеюсь, что ты не сорвешься, но мой тебе совет. Найди себе женщину, сходи в церковь, накурись, заведи кота в конце концов, но не пытайся взвалить на себя ответственность за все вокруг. Считать себя виноватым во всем происходящем, медленно произнес Эйберт-старший, значит подвергать себя лишнему риску и подставляться по-глупому. На себя я это как-то не применял. Спустя полчаса Набс гордо продемонстрировал собравшимся собранную и готовую к использованию автоматическую винтовку М16А2. Я понятия не имею, понадобятся ли вам эти малышки, но, если понадобится, 3 рабочих экземпляра есть, плюс запчасти россыпью. Пара цинков патронов, набор для ухода, брошюрки я достал, там рассчитано на рядовых морпехов, так что даже школьник разберется. Ну и недавняя трофейная М107. Но я ее в руки никому не дам, сам стрелять буду. Под конец веско закончил бывший сержант корпуса морской пехоты США, впрочем, никто и не настаивал. Учитывая его горячую любовь к алебастру, было бы странно, если бы он не попытался хотя бы раз в него выстрелить. Ты давно с нынешними школьниками общался? Поинтересовалась Кэт. Они бейсбольные биты ломать умудряются, а тут механизм. Это да, как говаривал один мой знакомый, идиотами земля полнится, признал Напс. Но, если вам надо будет достать руну или чистоту, автомат всяко лучше этих ваших пистолетов. В идеале ни чистоту, ни руну мы не встретим, пробормотал Дэнни, примериваясь к винтовке, проверив предварительно предохранитель. Идеал в бою недостижим по определению, заметил бывший морпех, если я правильно понял твою тираду вчера, с чистотой ты на контакт так и не вышел, так что как она себя поведет неизвестно. Это да, признал Эйберт. Ночи туман по идее все еще в Бостоне, что не может не радовать, крестоносцы не видали год с лишним, так что некоторые его уже считают мертвым, а вот чистота. Он отложил винтовку в сторону и скрестил на груди руки, единственный хотя бы немного нормальный кейп во всей этой кодле, которую убивать неохота. А руне нет даже 18, и это тоже смущает. Блять, абсолютно ровным тоном сказал Напс и посмотрел на нанимателя, как на дошкольника, предложившего нажаловаться на кайзера Санта-Клаусу. Дэнни, ты можешь планировать какие угодно переговоры, готовить стратегические планы и строить из себя пророка или быть им, я уже ничему не удивлюсь. Но когда вокруг начинают летать пули и гибнуть люди, вся эта стратегия уступает место тактике. Не каждого кейпа легко убить пулей, сначала надо его увидеть, потом надо в него пулей попасть, а потом надо ему нанести повреждения, несовместимые с жизнью. Но ключевое слово тут надо. Кейпа, блять, надо убить, Дэнни. Потому что кейп на стороне противника, это а. фактор неожиданности, способный сделать абсолютно что угодно, б. потенциальный фактор усиления сил противника в разы и в. нехилый бонус к морали все тех же сил противника. Хрен с ней, с неожиданностью, но чистота – это летучая мишень размером с человека, способная за секунду сравнять с землей бзот. Ты понял? Дэнни поглядел на Кэт, которая всем своим видом показывала, что разбираться с распалившимся воякой будет тот, кто его спровоцировал, и осторожно кивнул. Ты ни хера не понял, Дэнни. Я всю неделю слышу от тебя, что эти мифические правила работают только для героев, а когда речь зашла об огневом контакте, ты мямлишь, как последние хиппи. Кайзер, Атала, чистота, вот цели первой очереди. Лидер и возможный координатор, козырь с возможностью произвольного усиления любого из бойцов противника и хренов апач в юбке без бугайского рейтинга, вот кого надо будет валить при первой возможности. Виктор и Руна, практически та же ситуация, что и с чистотой. Их силы слишком опасны, а убить их по факту легко. Ты думаешь, что мне самому не хотелось бы порвать на мясо алебастра и волка? Азура уже показала, что ни тот, ни другой повредить ей если и могут, то с трудом.